теперь, тьфу, центр духовного возрождения, более важными делами ведает, чем местные делишки. И Изднов — это так, городничий для поддержания порядка. Другой больше беспокоит меня. Вот этот чубатый, смутно и неприятно знакомый. Откуда он? Просто сияя, приветствовал меня, и если бы не начавшееся совещание, наверняка кинулся бы целовать. Лицо мое вдруг дико зачесалось. К чему бы это? Явно он имеет какое-то отношение к моему лицу. Я спрятался в тень между двух окон. Ну, МБЧ строго глянул на Ездунова. Как идет реставрация? Солью подняли, Марат Иванович. А на алтарь цемента уже нет. Ну, гневно произнес МБЧ, если он не хочет, чтобы к престольному празднику храм открыли. Его дела. Я слушал с изумлением. Он не хочет. Его дела. Кого это он так резко теребит? Неужто самого? Что же тут это за центр такой? Не знаю. Я чудесами не ведаю. Резко по-партийному сказал Ездунов. И все вдруг повернулись ко мне. Я, что ли, ими ведаю? Я глянул на Кира. Рассказал он, что ли, им, как Бог послал мне мешок цемента починить дверь к приезду дочери. Вот, Кир торжественно на меня указал. Первый, кто крестился в этом храме у нас. И первый, на кого тут сошло Божье благословение, дуновение в лоб. И тут сразу вспомнил я с ужасом, что Божье дуновение в лоб было вовсе не после храма, а после тюрьмы. И Чубатова тут же узнал. Тот радостно замахал мне, порывался встать, но МБЧ осадил его взглядом. Крепко задумавшись, шеф смотрел на меня, потом на Кира. — А что делать? — обиженно проговорил Кир. — Вы сами знаете, что известный вам телемагнат всю элиту перекупает прямо в воздухе. Спасибо, хоть этого провез. Я не сказал бы, что это лестно. Из неперекупленной элиты только я? А почему не перекупили? Ну все, работаем. МБЧ, шлепнув по столу ладошкой, выбежал. Это ты зря. Подошел я к Киру. Рассказал про цемента. Может, он там случайно оказался? На лестнице-то. Наверняка. Но должен был я хоть что-то про тебя рассказать. Иначе кому ты нужен? Такое продолжение легко читалось. Кир явно был оскорблен недовольством начальства, да еще и моими придирками. Да, скумекал я, вот они чем занимаются. Ну и контора тут. Чтоб Ездунов, хозяин края, не мог мешок цемента найти. Не это их цель. Взять быка за рога. Бога за бока. Вот их задача. И Жоз полностью подтвердил мне это. Я нашел его в кочегарке за горами угля. Он сидел перед потухшим котлом на сломанном стуле, олицетворяя собой недовольный народ. «Делают, что хотят», — страстно проговорил он, пыхтя папироской. «И раньше тут этим же занимались».